веду репортаж непосредственно с места событий. Надоело долго ждать, и пора ли начинать? Надоело долго ждать, и пора ли начинать? Вы слышите голоса нетерпеливых зрителей? В нашем цирке они не сидят на стульях, а свободно стоят. Это в партере. А на галерке можно сидеть и вообще пить чай, есть суп и делать что хочешь. Потому что стоит только открыть окно своей квартиры, и ты на галерке. Красота! Вот почему сегодня, в воскресный солнечный день, все окна в нашем доме раскрыты. Появляется Димка Большаков. Он будет вести цирковую программу. Уважаемые зрители, дети и их родители, начинаем представление. Людям всем на удивление! Всемирно известные клоуны Буф, Блинчик и Пончик! Всем историям зачинщик знаменитый клоун Блинчик! Здрасте! Блинчик начал! Я закончил! Знаменитый клоун Пончик! До свидания! Стой! Куда ты, Пончик? О-о-о-о-о-о! Здравствуй, Блинчик! Здравствуй, Пончик! А что это ты, Пончик, такой веселый? От меня уезжает моя любимая бабушка! Вот здорово! Теперь, Пончик, ты будешь совсем-совсем свободный! Не будешь есть суп, не будешь чистить зубы, но зато каждый день будешь ходить в кино! Да, но бабушка уедет только тогда, когда я выучу правила поведения. Вот, смотри, Блинчик, она мне целый лист написала. А ну-ка, почитай. Правильные правила поведения внука Пончика без любимой бабушки. Чтобы молоко не прокисло, поставь его в холодильник. Как сделать из мяса котлеты? Проверни мясо через мясорубку. Чтобы ковер не съела моль, посыпь его нафталином. Если утюг перегрелся, накрой его мокрой тряпкой и остуди. Как вести себя в троллейбусе? Уступать место старшим. Как вскопать клумбу? Взять лопату, энергично действовать левой и правой рукой и левой ногой. Как встретить любимую бабушку, когда она вернется? Прижать к груди и крепко поцеловать. Все. Все? Все! Подумаешь, это же пустяки! Да, но бабушка требует, чтобы я выучил эти правила наизусть. И ты их выучил, Пончик? Да, я их выучил, Блинчик. А вот я тебя проверю, Пончик. Проверяй, Блинчик. Чтобы молоко не прокисло. Посыпь его нафталином! Если утюг перегрелся, прижми его к груди и крепко поцелуй! Как скопать клумбу? Уступи место старшим! Чтобы ковер не съела моль, его надо запихнуть в холодильник! Как вести себя в троллейбусе? Энергично действовать левой и правой рукой, левой ногой. Как встретить любимую бабушку, когда она вернется? накрыть мокрой тряпкой и остудить. А что надо сделать с тобой за то, что ты так хорошо выучил правила? Мне нужно выдать премию! Нет! Тебя надо провернуть через мясорубку! Ага! Испугался! Убегаешь! Не проворачивай меня! Не проворачивай! Я не вкусный! Не ешь меня! Не ешь! Я сырой! Следующий номер нашей обширной программы! Следующий номер нашей программы в следующем номере журнала «Колобок». Оркестр! Домик стоит, а на крыльце спит кот Васька. Сказал Шарик. Проснулся кот. Я мышей ловил. Я всю ночь не спал. Ты зачем меня разбудил? И как фыркнет, и опять заснул. Пошел Шарик дальше. Возле домика увидел Шарик пеструю курочку, а рядом круглое яичко. Поиграю, решил Шарик. Тронул яичко лапкой. Куда? За куда? Ну, курочка, не тронь, не тронь, мое яичко разобьешь. Прибежал грозный петух. Кукареку! Уходи, лодыж! И прогнал Шарика в сад. В саду Шарик встретил птичку. поиграем? У меня работы много, ответила птичка. Я деревья охраняю от букашек-таракашек. Чик-чирик, чик-чирик, прощай, лохматая собачка. И полетела за мошкой. Скучно стало шарику. Вдруг видит, муравей бежит. Травинку тащит. Сказал шарик. Давай поиграем. Я своим делом занят. Пожалуйста, не мешай мне, сердито сказал муравей и потащил свою травинку дальше. Надоело шарику без дела бегать. Вернулся он к дедушке один. Вернулся шарик и говорит: буду дом сторожить, буду на охоту ходить, а когда станет скучно, буду за своим хвостом бегать. Хорошо, сказал дедушка и дал шарику вкусную косточку.